мы все живем хорошо. Во вторник мы с Бобби плавали на воде, то же самое мы делали вчера и достигли многого. Я могу теперь плавать без того, чтобы бадья крутилась. А в среду была стирка, и мы не могли плавать, и пошли собирать картошку. Не могли плавать, видно, бадью отобрали. Мне нечего больше сообщить, и тем не менее я остаюсь твоим преданным сыном, Джеймс Клерк Максвелл. А сообщать, конечно, было о чем. Лень было писать. Можно было бы написать о том, что он освоил шест-ходулю, которым его снабдил практичный отец. Шест позволял легко перепрыгивать через рвы и заборы, быстро передвигаться. Круг освоенных окрестностей быстро расширялся. Можно было написать, но, видимо, не стоило, что трясли они фруктовые деревья, один наверху в ветвях, другие стараются ловить плоды прямо в воздухе. Веселая игра. В июле он в один день разорил 4 осиных гнезда и ходил весь опухший, событие, которое стоило отметить. Важное тоже занятие — пускать мыльные пузыри. Они уплывали в теплом потоке горного ветра, напоенного запахами летних горных трав, поворачивались в воздухе, уменьшались, переливались разными красками. Интересно было бы разобраться, почему мыльные пузыри такие красочные, такие разноцветные, такие переменчивые. Но некогда, есть много других важных и интересных дел. Можно было организовать экспедицию вверх по руслу ручья и наблюдать, как пенящийся и вихрящийся поток проделывает в твердом базальтовом основании углубления и борозды, если воронка двигается. Смутное очарование пенящегося потока, несущего гальку в воду Урра, таинственная неизведанность водоворотов, еще пока непонятных и страшноватых, ничего пока не говорили ему, но уже, возможно, откладывались в его сознании кирпичиками будущих теорий. Еще не называет он водоворот нежным математическим термином «кэрл» — «локон-завиток», не соединяет вихревое движение воды с вихревым движением таинственной среды, эфира, дающим еще неизвестное ему явление электричества и магнетизм. Но уже отложились в его пытливом уме навсегда и воронки, и отверстия в базальтовом дне, и переливчатые краски мыльных пузырей. Все имеет для него образ и подобие в природе. Он не умеет мыслить абстрактно. И за вязью формул впоследствии видит он кучевые облака, водовороты, мыльные пузыри, наклоняющиеся от нагрузки бадью, падающие яблоки. Его любовь к природе, ощущение себя ее частью были неотделимы от него самого. Иногда его одолевали раздумья о природе и о себе. Он садился на берегу ручья, там, где вода была спокойна, и сквозь прозрачные струи видно было каменистое дно, и размышлял о своем месте здесь, в этом мире, под этими деревьями у этого ручья. И бесконечно вкусной была вода, которую он пил ртом прямо из ручья, вместе с зелеными тенями деревьев. Но особенно хорошо было, когда в имение приезжал из Эдинбурга отец. Джеймс на своем пони всюду следовал за его фаэтоном, учился забрасывать вилами сено в телегу, навешивать плуг, пользоваться шестом ходулей. Это сильно развило его тело. Бесконечные путешествия на шесте ходулей по окрестностям сделали его физически выносливым. Отец брал Джеймса на нехитрые сельские праздники, на встречи у соседей. Однажды на новогодний праздник они поехали с отцом к соседям в Ларген, а там Джеймса поразила настоящая фея, выходящая из грота и раздающая подарки. Фея, как и бог, вошли с детства в его жизнь реальнейшими атрибутами природы, в существовании которых не приходилось сомневаться. Он их видел собственными глазами, фею во всяком случае. Иногда обитатели Гленрейра в те великие дни, когда туда приезжали родственники из Эдинбурга, тетя Изабелла с Джемимой и мисс Дайс, будущая жена